Глава 17. Ранее. Я, маленькая девочка, сижу в темноте и очень боюсь, пока моя бабушка рыдает на полу гостиной. Страшно не из-за бабушкиных слез и не из-за темноты. Я боюсь самой себя и того, что я пожизненно обречена понимать то или иное слишком поздно. Рыдания стихают. Я не вижу бабушку, но слышу, как она шаркает. Слышу шаги, знакомый скрип туалетного столика в ванной, шорох переворачиваемых вещей. «Бабушка!» — кричу я. «Я сейчас буду!» — отвечает она. «Оставайся на месте!» И опять шарканье и шаги, хриплый шорох. «Да будет свет!» — говорит бабушка, водружает зажженную свечу на приставной столик и принимается через определенные промежутки расставлять у своих ног и зажигать остальные свечи по всей комнате, которая озаряется чарующим сиянием. Было бы желание, а способ найдется. Я ненадолго утратила самообладание, Молли, но теперь оно вернулось. «Чая?» — спрашивает она. «Электричество отключено, чайник не работает. В морозилке остался лед, по крайней мере, он еще будет льдом какое-то время. Можно сделать холодный чай». Бабушка достает свечу и направляется на кухню. Пока она копошится там, я неподвижно сижу на полу и слушаю ее пение, будто ничего и не случилось. Через несколько минут она появляется со свечой, двумя высокими стаканами, кувшином и печеньем на серебряном подносе. «Чай для двоих?» Бабушка ставит поднос на стол, садится на диван и похлопывает по нему. Я занимаю свое место рядом с ней. Оставшуюся часть вечера мы пьем чай со льдом и едим печенье. Мы не можем посмотреть передачу Дэвида Аттенборо или Коломбо, поэтому бабушка развлекает меня историями о феях и принцессах, лордах и леди, горничных и слугах, которые работают на нижних этажах. В какой-то момент я чувствую, как глаза мои закрываются, чья-то рука обхватывает мою и ведет меня в постель. Моя бабушка. Она всегда это умела, всегда находила способ разжечь в нас надежду. Ведь что такое надежда, как несознательное решение рассеять тьму? Утром свечи не понадобились, так как взошло солнце. Электричества в квартире все еще не было, как и горячей воды. Я умываюсь холодной водой, словно котенок, как это называет бабушка, хоть мы и не держим кошек. По дороге в поместье Гримторпов я допрашиваю бабушку. Как нам теперь заплатить аренду? Что если господин Росса больше не вернет нам электричество? Что если нам придется жить во тьме до конца наших дней? Не волнуйся, Молли, твоя бабушка уже все придумала. Прибыв в поместье, мы, как обычно, останавливаемся у ворот. Бабушка нажимает на кнопку домофона, но вместо приветствия и просьбы впустить, она говорит: «Мне нужно зайти в сторожевую башню». Это очень необычно. Прежде она никогда раньше не посещала сторожевую башню, эту неприступную крепость всего в двух шагах от ворот, который помогает охранять поместье Гримторпов. Раздается жужжание, ворота открываются. «Подожди здесь минутку», — говорит мне бабушка. Я, сбитая с толку, киваю, но верю в бабушкин план. Она идет вдоль кованого забора к дальней стене сторожевой башни, заходит в дверь, которую я даже не замечала. Для чего? Зачем ей туда? Что она задумала? Я жду у ворот, пересчитывая острые копья на вершине забора. Как раз в тот момент, когда я успеваю разволноваться настолько, что земля начинает уходить из-под ног, из башни выходит бабушка и идет ко мне. И я подписала долговую расписку, щебечет она, остановившись рядом со мной. До конца дня у меня будут деньги для оплаты аренды. А значит, к нам вернется электричество. Да будет свет. Она нежно касается моей спины и уводит меня среди роз по дороге, ведущей в поместье. Пока мы идем, я пытаюсь переварить новости, но мне трудно сложить все кусочки пазла. «Так кто же дал тебе деньги на аренду, бабушка?» «Привратник», — отвечает она. «Тот невидимый загадочный житель башни? А зачем привратнику одалживать нам деньги?» «Мир все еще не без добрых людей, Молли. Человек в башне как раз такой. Он старается приглядывать за нами обеими». Я оглядываюсь назад на трехэтажное возвышение из холодного серого камня с тонированными окнами. Изнутри сквозь них мог наблюдать кто угодно, а снаружи так просто не заглянешь. В ту же минуту и у меня рождается план. Утро я провожу за полировкой серебра в кладовой. Миссис Гримторп входит около половины двенадцатого, чтобы оценить мою работу. «На сегодня достаточно», — говорит она. «Можешь подняться наверх и спокойно почитать». Я оставляю ее, иду в библиотеку и, взяв с полки «Большие надежды», устраиваюсь на кушетке. Едва усевшись, я слышу щелчок и вижу на полу свет, льющийся через трещину в стене. Шарканье тапочек. Оксфордский словарь сдвигается, и мгновение спустя стена книг открывается. На пороге стоит мистер Гримторп, ухмыляясь до ушей. «Пип», — говорит он, — «ты где пропадала? Не видел тебя здесь уже несколько дней. Я все ждал, что ты появишься. Ты у нас действительно юный пророк, прорицательница малолетняя. Так кто знает все?» «Я знаю далеко не все», — отвечаю я, «и с каждым днем понимаю все меньше». «Но ты дала мне ответ», — возражает он. «Я годами мучился, пока ты не подкинула мне решение. Щелочной раствор. Я на финишной прямой, Пип. Моя новая книга почти закончена». Я гляжу на этого хилого человека, чье лицо сияет, как шедевр Фаберже на каминной полке. «Правда?» — спрашиваю я. «Вы закончили ее писать?» «Почти». «Щелок и горничная, обе эти идеи принадлежат тебе. Именно ты придумала, как можно избавиться от тела в мгновение ока. Оно просто растворится, дезинтегрируется. Незримо, неявно, никаких последствий. Мне нужно еще пару дней, чтобы дописать несколько слов, но я уже почти у цели. И я думаю, моя мечта почти сбылась. Похоже, я наконец-то займу свое место на книжных полках in perpetuum». Сначала он расхаживает по кабинету, затем берет черный Moleskine с монограммой, перьевую ручку и что-то черкает размашистым, хаотичным почерком. Сегодня весь его угловатый силуэт изменился, преобразился. В осанке исчезла асимметрия, сгладились острые края, он весь подобрался, гибкий и целеустремленный, как пантера на охоте. Клац-клац, клац, клац-клац. Вот оно снова. Четкий звонкий цокот печатной машинки. Это, должно быть, доносится из кабинета леди в синем, и где бы он ни находился, она наверняка занята набором концовки нового литературного шедевра. Мистер Гримторп в приподнятом настроении, я решаю рискнуть. «Мистер Гримторп», — говорю я, — «а где сидит ваш секретарь? Я каждый день смотрю, как она входит через боковую дверь и слышу, как она печатает, но не знаю, где ее рабочий кабинет». «Значит, плохо смотрела», — говорит мистер Гримторп, захлопывает Moleskine и дарит мне кривую ухмылку. «Ее никогда не видно в поместье», — продолжаю я. «Иногда я задаюсь вопросом, существует ли она на самом деле?» «О, она существует. Определенно существует», — посмеивается мистер Гримторп. Понятия не имею, над чем он смеется, но хорошо, что он еще в состоянии развеселиться. Он подходит ближе к порогу кабинета, где стою я. «Сегодня ничто не может расстроить меня, Пип», — говорит он. «Я словно парю. Так же я чувствовал себя до того, как запил, в дни, когда моя первая книга стала бестселлером и вознесла меня на вершину. Сегодня я чувствую, что могу все». «Собираемся на чай через 10 минут», — слышу я зов бабушки с парадной лестницы, и мистер Гримторп слышит его тоже. «Она тут со мной каждый день сидела. Ты знала?» «Сидела, всегда готовая выслушать, если вдруг мне захочется поговорить. Сидела даже в худшие моменты, когда я лежал весь в поту и лихорадке. Она рассказывала мне сказки, отвлекала меня от тоски в мрачнейшие дни. Но теперь она почти не заходит». И мистер Гримторп облизывает губы, его язык скользит по зубам цвета слоновой кости, прежде чем исчезнуть в пещере рта. «Если вы скучаете по моей бабушке, почему бы вам просто не спуститься?» — спрашиваю я. «Хорошая идея, Пип», — кивает он, обаятельно улыбаясь. «Может, и спущусь». «Мне пора идти», — говорю я. «Ах да, пора засиять. Приводить мир вокруг в безупречное состояние, потворствовать моей женушке в ее тщетных попытках, сберечь иллюзию идеального брака с идеальным мужем, хотя у нее никогда не было ни того, ни другого. Открою тебе секрет. Весна всегда проходит, Пип. И золото не вечно». «Мне пора», — Снова говорю я. Мне нужно кое-что сделать. До свидания, мистер Гримторп. Я протягиваю руку и толкаю оксфордский словарь. Стена книг закрывается, мистер Гримторп исчезает за ней. У меня мало времени, бабушка, несомненно, позовет меня снова. Я бегу в коридор и на цыпочках спускаюсь по лестнице. Схватив Холли туфли, я обуваюсь, поворачиваю ручку парадной двери и, бесшумно прикрыв ее за собой, выбегаю на улицу. Я мчусь по дороге с розами, уже вышедшими из поры цветения. Шейки и стебли отяжелели, лепестки с них опадают на булыжник. По дороге я все высматриваю среди роз хоть один экземпляр, который еще не выцвел, не увял. Я нахожу его не сразу, но в конце концов, замечая глубоко в зарослях темно-малиновую розу, чьи лепестки как раз на пике своего великолепия. Я сую руку в колючий кустарник, не обращая внимания на уколы шипов, пока мои пальцы не находят кормящий последнюю прекраснейшую розу стебелек. Я прищипываю, надламываю стебель и выдергиваю цветок из густых зарослей. Рука вся в царапинах, в красных следах уколов, но мне все равно, ведь в моих руках то, что стоило этой боли, сокровище, пусть недолговечное, последнее из урожая этого года. Оставшуюся часть пути я проделываю с осторожностью, держа розу обеими руками. Возле кованых ворот я нажимаю кнопку домофона, как всегда делает бабушка, и говорю в речную панель. «Вы меня слышите? Видите? Я Молли, горничная на стажировке. Конец связи». Жду ответа. Тишина. Взглянув на сторожевую башню, я снова нажимаю кнопку. «Я знаю, что вы, кто бы вы ни были, очень помогли мне и моей бабушке. Вы одолжили нам денег на оплату аренды. Это очень щедро с вашей стороны. Я просто хотела вам кое-что подарить», — говорю я, — «и поблагодарить от себя». Щелчок. За ним шум помех из динамика, и я слышу: «Пожалуйста, моя дорогая девочка». Я снова смотрю на сторожевую башню. За тонированными окнами никого не видно, но это не мешает мне вытянуть руку, чтобы показать розу человеку в башне, а потом оставить цветок на выступе у домофона. Я делаю свой лучший книксон, глубоко поклонившись, а затем торопливо возвращаюсь по дороге среди роз обратно в поместье.